У вас 15 минут. После этих слов мой провожатый выходит за пределы квартиры, плотно закрыв за собой дверь. Быстро оглядывая обстановку, тут все выглядит похожим на то место, где разместили нас с Нейтом. Поспешно шагая к Алистеру, прохожу мимо него в гостиную и останавливаюсь рядом с большим креслом, приложив ладонь ко лбу. Я не знаю, с чего начать, и в то же время я должна сообщить самое главное. «Нейта укусили!» — выпаливаю я. Алистер замирает перед диваном, на который как раз собирался сесть. «Когда?» — единственное, что он произносит. «Почти сразу после того, как ты ушел!» Торопливо и без ненужных подробностей рассказываю о произошедших событиях и выжидательно смотрю на Алистера. «Он все-таки рассказал тебе!» С облегчением в голосе говорит он после того, как я завершаю рассказ и, наконец, садится на диван. «У него не было выбора!» — отмечаю я и нетерпеливо спрашиваю. «Что теперь будет?» «Не знаю», — нахмурившись, отвечает Алистер. «В прошлый раз он оклемался довольно быстро, хотя переживал последствия трех укусов. А тут всего один». Скидываю руку ладонью вверх, ошеломленно глядя на него. «Стоп! Что ты сказал? Три укуса! Нейта кусали трижды!» Алистер вздыхает, но у нас слишком мало времени, поэтому я несколько раз взмахиваю рукой, подгоняя его. «Строго говоря, случай был всего один», — рассказывает Алистер. «Но в тот день его укусили три раза. С тех пор Нейт борется с последствиями, и выходит это с переменным успехом. А тут еще один укус. Это плохо». «Да уж, ничего хорошего», — добавляю я. «Чем ему это грозит? Он не обратится?» «Не уверен». «Ты не уверен?» — в отчаянии восклицаю я. «Никто не скажет точно», — спокойно замечает Алистер. «Скорее всего, не обратится, но быть уверенным на 100% нельзя». «Почему же он не обратился тогда?» — до хруста сжав пальцы, спрашиваю я. «Меня потряхивает от сдерживаемых эмоций. В душе селится страх за Нейта. Теперь мне понятны некоторые его странности, но меня они больше не пугают. Если бы еще несколько недель назад кто-то сообщил мне, что Нейта покусали психи, то я без оглядки помчалась бы прочь. Теперь мне все равно. Главное, чтобы он был в порядке». Алистер встречает мой нетерпеливый взгляд очередной дозой спокойствия, что начинает выводить меня из себя. «Ты реагируешь лучше, чем Нейт ожидал», — со смешком заявляет он. Громко выдыхаю. «Они это обсуждали? Плевать, позже к этому вернемся, время не слишком мало. Не уходи от темы», — хмуро говорю я. «Ладно, опять же, никто точно не скажет, почему Нейт не стал психом, но сам он думает, что это из-за его главной способности». «Что еще за главная способность?» — непонимающе спрашиваю я. «Он называет ее способностью принимать только то, что делает его сильнее», — поясняет Алистер, дожидаясь моего кивка, дающего понять, что я в курсе про это умение Нейта, ведь он сам рассказал мне о нем. Алистер продолжает. «Так случилось с меткостью Лав, молниями Зака и щитом Киллиана. Их способности Нейт скопировал целенаправленно. А маяк, чутье и умение распознавать чужие эмоции как раз-таки достались ему после укусов. И в этот раз тоже что-то достанется. И это плохо». С жадностью ловлю каждое слово Алистера. Он только что без утайки рассказал мне про все имеющиеся способности Нейта. Про большинство из них я либо знала, либо догадывалась. Но теперь картинка полностью сложилась. «Как так получилось, что Нейт получил способности из-за укусов психов?» Уже в который раз, потирая лоб, спрашиваю я. «Да без понятия», — Алистер пожимает плечами. «Мы предполагаем, что когда человек обращается в психа, его способность не исчезает, а просто засыпает. Когда Нейта покусали психи, его главное умение скопировало те, что были у них». Качаю головой, которая трещит от обилия информации. «Ладно, а почему плохо то, что добавится еще одна способность?» Уточняю я. Одной больше, одной меньше. Какая разница?» Алистер тяжело вздыхает. «Помнишь тот случай, когда он напал на тебя на острове?» «Киваю. Еще бы я такое забыла!» «Он не справился. 7 способностей — это слишком. 8 — чуть больше, чем слишком». «Но ведь у него есть я!» Говорю, крепко вцепившись в спинку кресла, за которым простояла большую часть разговора. «Что ты имеешь в виду?» Непонимающе спрашивает Алистер. «Он тебе не рассказал?» Доходит до меня. «Не рассказал о чем?» На лице Алистера написана вся гамма нетерпения. Думаю, Нейт простит меня, что я проболталась. Мое присутствие каким-то образом успокаивает его способность, и он перестает чувствовать чужие эмоции. Также с помощью этого Нейт собирался учиться контролировать и другие свои умения, чтобы они не выходили из-под контроля». «И как это работает?» С сомнением спрашивает Алистер. «Понятия не имею. Нейт объяснил все именно так. Больше мы об этом не разговаривали». «А ты уверена, что все правильно поняла?» Оскорбленно смотрю на него. «Да, я уверена. И почему ты думаешь, Нейт взял меня в ваш отряд? В первый раз, когда мы грабили склад, он хотел проверить, заслуживаю ли я доверия. Боже, как давно это было! А в этот раз я поплыла с вами, чтобы глушить способности Нейта». Алистер задумывается на некоторое время. «Теперь все стало на свои места», — бормочет он. «О чем ты?» «Ни о чем», — отвечает поспешно. Я вздыхаю. Выяснить, в чем там дело, можно и позже. «Что будем делать?» Перехожу к главному вопросу. Алистер подбирается, словно готовится ринуться в бой. «Тот парень, что привел тебя сюда, он был один?» «Да», — отвечаю настороженно. «Я могу вырубить его с помощью своей способности», — размышляет Алистер, но я качаю головой. «Не думаю, что это разумное решение. Рой кажется адекватным и...» «А Рой?» — со странной интонацией перебивает Алистер. Раздраженно отмахиваюсь. «Так его зовут. И кроме того, здесь цифровые панели просто везде. Если ты вырубишь его, нам даже из квартиры не выбраться. А если это каким-то чудом случится, то мы не попадем туда, где остался Нейт, и не выберемся на улицу. Да и окажись мы там, куда нам идти? Там 2 высоченные стены, Алистер, и они охраняются. И вообще, я говорила не о том, как бежать отсюда. Что нам делать с Нейтом?» «А что с ним делать?» – удивляется Алистер. «Ждать, когда очнется, а там уже разбираться на месте». «Ты меня не понял. То, что он до сих пор не пришел в себя, всем здесь кажется до нельзя подозрительным. И если до утра он не очнется, примчится чокнутая повелительница армии психов, чтобы осмотреть его. Думаешь, она не заметит укус?» «Что еще за повелительница психов?» – удивленно переспрашивает Алистер. «Только тут понимаю, что он попал за периметр раньше нас, поэтому не видел представления, устроенного Рошелли и ее маленькой помощницей. Но тратить время на то, чтобы объяснить ему подробности, я не могу. Мой вопрос гораздо важнее, но получить на него ответ мне не суждено. Слышу шум от входной двери». Алистер тут же поднимается с дивана и идет в сторону коридора. «Тороплюсь туда же, чтобы опередить его и не дать наделать глупостей. Нам не нужны лишние проблемы. К тому же люди, живущие здесь, вели себя с нами вполне дружелюбно. Никто даже ни разу не пригрозил мне смертью и не ткнул пушкой в лицо, что уже прогресс для современности». Рой останавливается на пороге и выжидательно смотрит на меня. «Джейн, тебе пора», — говорит он. «Могу я пойти с ней?» Опережает меня Алистер. Его тон спокоен, никакого недружелюбия или угроз. «К сожалению, нет», — не моргнув и глазом, отвечает Рой. «Мы и так нарушили протокол, разместив Джейн в одной квартире с вашим другом. Но я решил, что стоит оставить с ним кого-то из знакомых. Когда он проснется в незнакомом месте, так ему будет спокойнее. Можете не волноваться. Уже завтра вы соберетесь вместе, чтобы побеседовать с Рошель и Дэвидом». «Кто они?» – задает вопрос Алистер. «Узнаете завтра. А теперь отдыхайте, здесь вам ничего не угрожает». Поворачиваюсь к Алистеру. «До завтра», – говорю я. Он кивает. Замечаю от